Да, так что слушай, я не просто так рассказывал ей об этом. Чем она сильнее будет, тем сильнее будет и ее ребенок, мой возможный сосуд. Я рискую своим полом, однако сила и потенциал того стоят. На крайний случай стану метаморфом или наложу на себя заклинание из биомагии и стану мужчиной. Если пронесет и моя паранойя не оправдается, то я просто вернусь к ней, и будет все долго и счастливо с красавицей и сыном, эмблема в котором со временем растворится и сделает его сильнее. А если нет, то такое усиление будет полезно и мне. Также я предупредил, чтобы она не то что не учила никого, кроме ребенка, моим урокам, но даже не заикалась о том, что это умеет, ради ее же безопасности. А то напоит сывороткой правды, выпытают информацию или мозги промоют, а ее саму в канаву. После того, как теорию рассказал и на практике проверил, что она все запомнила и делает верно, мы пошли в посольство магической Франции, где за еще 500 золотых получили право на временное гражданство для Риэлли Порт-Ключ. Повезло, что Вейлам предлагали политическое убежище. Но, увы, не за просто так, и ты попробуй еще до посольства доберись, потому что ошейники Вейл мешают их телепортации. В небольшом пустом складе, провонявшем рыбой, сыростью и плесенью, на очищенном от грязи и пыли полу, в окружении множества кровавых геометрических линий, составленных из мертвого языка, что был забыт людьми еще несколько тысяч лет назад, лежала прекрасная обнаженная девушка, которой место на обложках самых популярных журналов. Снаружи фигуры, приложив к ней обе руки, сидел мужчина, с чьего лба лился ручьем пот, которым он старался не капать на линии. Он выглядел изнеможенно, его зубы скрипели, а разум был на грани. Черт, как же неприятно магическое истощение. Я недооценил затраты ритуала, вот и приходится насиловать душу и отдавать всю поступающую энергию в течение 2 часов. Благо, что фигура сама могла выкачивать энергию без контроля мага. А все из-за того, что я недооценил время на его пассивное заполнение и он не успел собрать достаточно эфира, чего я предсказать никак не мог. Нет, девушка тоже мне помогала первый час, но ей необходимо было восстановиться перед началом, потому что сама Ариэль должна быть с полным запасом, чтобы все прошло гладко. Однако это досадная неприятность, не более. Главное, что я сделал все, что мог, и то, что я могу стать своим собственным отцом, это, наоборот, хорошо. Меньше будет проблем с совместимостью души и тела. Когда закончил, я восполнил резерв после краткой медитации. Раздевшись также догола, встал в определенный для меня круг и в последний раз осмотрелся, чтобы ни один символ не был стерт или смазан. Убедившись, что все в порядке, я поднял руки и стал читать заклятие на древнем языке, вливая свою ману в слова, подчиняя своей воле реальность. Лахмджаздиум, Дамминдамиум, Акбилрухви, Кунаабнау, Тузбихли. Слова разносились, резонируя с моей душой и окружающим миром. Окружающий свободный эфир стягивался в круг и пропадал в нем, как в бездонной бочке. Из-за этого не было необходимости изолировать помещение от эфирных эманаций, ведь вся энергия пойдет в дело. С последним словом, во мне будто оборвалась струна, и я начал буквально орать от боли, извиваясь на полу. Благо, что уже запущенный ритуал тяжело нарушить физически и дополнительного контроля он не требует. Из меня же светящийся в истинном зрении щуп будто вырывал часть моей души с мясом. В конце концов, я не выдержал и провалился в спасительное забытие. Когда я пришел в себя, то почувствовал, будто нанесенную рану моей душе прижгли, и пусть я ощущал ноющую боль и потерю, а в астральном теле отсутствовал аккуратно вырезанный кусок, но был доволен, ведь я чувствовал, как эмблема сливается с оплодотворенной яйцеклеткой, зиготой, а вложенная прорва энергии меняет ее, усиливая родство и связь между нами, не только кровное родство, но и душевное. Убрав все следы, для чего пришлось цементом замазывать выжженные магией в полусимволы, я отнес спящую Ариэль в съемную квартиру, оставив ей 1000 монет, браслет с расширенным пространством, запечатанным на кодовый набор слов, свою палочку и письмо. В браслете находились листы с переводом, и пусть я рисковал, оставляя его ей, но не сильно. Еще одну копию я глубоко зарыл в обычном лесу в 20 километрах от Лондона, надеюсь, не забуду потом, где это место. Ариэль проснулась поздно утром и, увидев пустую постель и отсутствие одежды Влада, горько заплакала. Она до последнего не хотела верить в то, что он ее бросит, несмотря на тяжелую жизнь, полную боли и жалости к себе как от других, так и от самой себя. Она до сих пор мечтала, что придет принц и заберет ее. Какова же была ее радость, когда так и случилось. Добрый, вежливый и нежный, он принял ее, несмотря на уродство. Она не могла поверить в это. А потом еще и совершил чудо, излечив ее раны, как душевные, так и физические. Она понимала, что с последним ритуалом было что-то не так. Однако так ли это важно, если человек, по сути, дал ей все, любовь, деньги, свободу, здоровье, красоту, шанс на лучшее будущее и ребенка, что будет напоминать о нем. Это были три сумбурных, но самых счастливых дня за всю ее жизнь, и она сделает все ради того, чтобы исполнить последнюю волю Влада, вырастить его дитя. Даже в том случае, если он солгал ей и все это придумал, Ариэль это было неважно. Вдруг она заметила стопку книг, браслет, волшебную палочку и письмо под ней, которое открыла дрожащими руками. «Ариэль, прости, что ухожу не попрощавшись, так было нужно. Расставания не принесли бы хороших чувств ни тебе, ни мне. Ты бы уговаривала меня остаться, а я бы оправдывался, что не могу. Ты прекрасная девушка, как внешне, так и душой, и я хотел бы прожить с тобой всю мою оставшуюся жизнь. Но, увы, в нашей жизни редко бывает так, что все идет, как мы того хотим. Может быть, я увижу тебя в следующей жизни и мы сможем начать все сначала. Браслет – это мой подарок тебе и будущему ребенку, береги его, пожалуйста. Также я оставил тебе свою волшебную палочку, себе куплю новую, учебники за 7 курсов Хогвартса с дополнительной литературой и почти все свои деньги, вам на первое время должно их хватить. И не проявляя глупой гордости, я за деньгами не вернусь, а вам они пригодятся, это тоже моя просьба. Занимайся тем, чему я тебя учил, и будь счастлива. С любовью, Влад. Девушка зарыдала пуще прежнего и остановила свою истерику только к обеду. Она поступила так, как он и хотел, просто чувствовала бы неуважение к его воле, если поступить иначе. Собрав все вещи в чемодан, она взяла в руку портключ во Францию и сказала: «Портус». А через несколько часов квартира сгорела дотла по неизвестным причинам. Часть 5. Может быть, квартиру и не стоило сжигать, однако я решил подстраховаться и замести следы. Хозяев квартиры жалко, конечно, но меня мне более жалко. Да и не думаю, что темный маг у их порога лучше пожара. Денег у меня оставалось мало, так что я решил пойти на риск, ведь все равно терять мне было уже нечего. И я ограбил банк. Ну, как ограбил, мне сами все отдали. Впрочем, все по порядку. Я купил в косом переулке и надел мантию с глубоким капюшоном, с наложенными на нее чарами маглотолкивания, а также зелье, которое по эффекту схоже с заклинанием подчинения империя. После чего пришел в филиал банка Барклейс и попросил вызвать старшего менеджера, который отвечает за вклады на крупные суммы, потому что кассиры в крупных банках заведуют только кассами и к сейфу обычно доступа не имеют, что логично. Когда же я с мужчиной средних лет вошел в комнату для переговоров, то брызнул ему в лицо зельем из пульверизатора. На магов действует оно плохо и недолго, поэтому и не запрещено, а вот на обычных людей его хватает с лихвой. Так что я набрал себе в сумку с расширенным пространством около 10 миллионов долларов, которые будет гораздо проще использовать в других странах, и спокойно ушел. Уже будучи в Таиланде, я читал в газетах о своих похождениях в Англии, где меня назвали гипнотизером в мантии. Причем из-за чар меня никто не видел, а благодаря перчаткам, отпечатков я не оставил. Смущал ли меня такой откровенный криминал? Отнюдь. Я никого не убил, не ранил, а банк вряд ли разорится, для него это месячная прибыль. Я как Робин Гуд ограбил богатых, чтобы отдать деньги бедным. А я разве не бедный? Жилья нет, денег нет, беднее некуда. Теперь же, с подстраховкой в виде эмблемы, я был гораздо более спокоен, но и оставаться в Лондоне было бы глупо, а потому я и уехал в Таиланд. Если и помирать, то хотя бы в тепле возле океана, а не в холодном и сыром Лондоне. Хотел вначале в Индию, но быстро вспомнил, что именно туда, по легенде, я и должен был поехать. Ладно, стоит, наверное, поразмышлять, что я делал все то время, после того, как снял себе небольшую виллу. Прошло 3 месяца, и Ариэль должна была благополучно устроиться во Франции. Я не связывался с ней, иначе все мои попытки сохранить конфиденциальность пошли бы коту под хвост. Деньги я также передать не мог, но еще и по другой причине. Магина раз выяснит, что деньги мне не принадлежат и были получены нечестным путем, для этого есть простейшие чары. И то, что, по сути, их украл я, а не Ариэль, никого волновать не будет. Впрочем, 7 миллионов я оставил на офшорных счетах, может быть, в будущем сниму их и буду использовать только в обычном мире. Если оно будет, это самое будущее. Поэтому я продолжал осваивать магию, впадая иногда в ступор от того, насколько различались системы магии в современности и в древности. Начну с того, что никто сейчас не учит пробуждать истинное зрение, вместо этого используются дорогие зачарованные стекла, секрет создания которых знает полтора человека на всю Англию. Идем дальше, медитации поглощению свободного эфира из стихии окружающего фона, не говоря уже о дематериализации материи в эфир, также никто не знает. Ну и понятное дело, что о дланях, сильнейших заклинаниях архимагов, которые могут влиять на целые континенты, никто даже не слышал. Но закончим с плохим и начнем о хорошем. Палочки – реально гениальный продукт современности. Пусть они не давали лишних магических сил, ограничивали самого мага, не позволяя ему хорошо раскачивать ноус, а при ее потере обычный волшебник становился совершенно беззащитным. Причем потерять ее было нелегко, а очень легко, мало того, что существует множество способов обезоружить мага, так еще и сама палочка довольно хрупкая. Однако, даже при всех своих недостатках одно ее преимущество перечеркивало все, это возможность совершать быстрые ритуалы. Чтобы было понятнее, приведу пример. У магов Шумера есть три самых распространенных способа колдовать. Ритуалы – самый экономный способ по энергии, но и самый сложный по требованиям. Мало того, что маг должен вначале рассчитать ритуал, часто с учетом положения небесных тел, погоды в Зимбабве и количества волос на одной из 16 подмышек Нургла, так еще и часто требуются крайне непростые условия по времени, месту и необходимым ингредиентам ритуала. Зато при помощи ритуалов маг действительно может сотворить все, ученик может убить бога, правда, для этого потребуется чудовищной сложности магический круг и как-то уговорить бога в него залезть, но когда все доставалось легко. Магия слова, средний по затратам и мощности способ. Читаешь заклинание, вкладываешь эфир и получаешь результат, что может быть проще. Его преимущество, универсальность, и даже маг воды сможет творить заклинание огня, пусть и с большими затратами эфира. А недостаток в длительности, некоторые чары надо наговаривать в течение десятков секунд, а то и минут. И что прикажете делать? Попросить противника подождать? Нет, шумеры тут вывернулись и научились начитывать заклинания в свою память, там они находятся в свернутом виде, а после, наполнив энергией, мгновенно выпускать. После этого заклинание исчезает из памяти и его надо зачитывать снова. Но много заклинаний в нее не засунешь, если ты, опять-таки, хотя бы не магистр, который может и десяток личных защит засунуть. Лерах был мастером, но слабеньким, поэтому больше двух защит у него в памяти не помещалось. Нет, можно заключить в своем посохе или жезле духа, душу мага или демона, но и в таком случае от начитки тебя все равно ничто не спасает, ведь если ты будешь спамить одним и тем же заклинанием, то противник просто поставит подходящий щит и будет с усмешкой наблюдать за идиотом. Тем более, ты еще попробуй заключи кого-нибудь в посох так, чтобы этот кто-то тебя самого не сожрал или запечатал. Поэтому бои магов велись часто не до истощения, а до того момента, как кончались чары в их памяти и инструментах. Прямое управление – это способ волевого контроля над своей магией. Маг огня может создать огненный шар силой воли, маг ментала – читать и внушать другим мысли, метаморф – изменять свою внешность, и так далее. Его недостаток – во-первых, в долгом обучении и тренировках, во-вторых, в отсутствии универсальности, ведь ты направляешь большую часть усилий в 1-2, максимум 3 направления – приобретая сродство с ними и теряя с противоположными. И в-третьих, он самый большой по затратам, по крайней мере при низком и среднем уровне освоения, до которых ты можешь доходить пару десятков лет. Магия слова оттачивалась веками, и поэтому затраты на нее относительно небольшие, то есть огненный шар с ее помощью может затрачивать от 2 до 10 раз меньше эфира, чем при прямом контроле. И в чем же гениальность палочки? Это быстрый ритуал. Причем гибридный, сочетающий магию слова и руну, которую ты рисуешь взмахами концентратора. Благодаря этому затраты эфира совершенно мизерные. Еще меньше они из-за того, что многие чары использовались столетиями и буквально вдавились в реальность планеты, или инфосферу, как ее еще называют. Да и сами концентраторы в виде палочек, это, в сравнении с посохами и жезлами, хирургический нож, тогда как первые два – двуручные и одноручные мечи. И теперь мне ясен такой упадок искусства магов. Им просто не нужно развивать свои оболочки, ведь даже самые слабые маги с пробужденным Наусом могут колдовать. Я же не хотел отказываться от преимуществ ни того, ни другого. Освоение по шумерской системе проходит долгие десятилетия и зависит не только от таланта и труда, но и от скорости развития седьмой оболочки, которая у меня довольно стандартная, получше Лираха, но не сказать, чтобы намного. Все надежды на прошедший ритуал, ведь слившись с оболочками нерожденного эмбриона и впитав магию матери, я смогу изменить свой потенциал. Освоить же основы палачковой магии можно за пару лет, а мастером в ней стать за 5-6, что чудовищно быстро в сравнении, хоть и потолок развития гораздо ниже. Поэтому палочкой, купленной в магазине Элливандера, я учился выводить зигзаги и поднимать предметы Левиаса или превращать спички в иголки. Так и медитировал, понемногу вытягивая эфир из воздуха, огня, земли и воды. Лучше всего получалось тянуть из земли, но я старался не уходить в одну стихию слишком глубоко, придерживаясь универсальности. Первый месяц, правда, колдовать я не мог и всю вырабатываемую душой энергию направлял в разрыв третьей оболочки, залечивая душу. Чудо не случилось, и на душе все равно остался шрам. И зарастет он когда-нибудь или нет, вопрос. После того ритуала в магию душ я лезть зарекся, по крайней мере в отношении себя, слишком больно это и влияет на личность. Да, я будто потерял немало красок в жизни и стал более хладнокровным, очень неприятное ощущение, преследующее тебя постоянно. Если бы не обучение магии, точно впал бы в депрессию. И вот, лежа на пляже и потягивая виски со льдом из бокала, я увидел истинным зрением приближающийся ко мне огромный протуберанец темной энергии. Вот и мой заказчик пришел, нашел все-таки. А ведь я ритуал отсечения плоти провел. Более того, опасаясь магических меток, я уничтожил книгу Лираха. У меня душа кровью обливалась, ведь несмотря на принесенные проблемы, эта книга стала моим учителем и дала возможность овладеть магией, несмотря на то, что по современным меркам я бы никак не смог этого сделать. Правда, было и что-то странное в ней. Я до последнего момента не хотел ее уничтожать, постоянно придумывал оправдание ее оставить, и именно это стало окончательной причиной избавиться от нее. Не люблю я, когда мною пытаются манипулировать. Все-таки, как я и ожидал, Гонд, темный маг, да еще и огромный, по сравнению со мной, силы. Думаю, на сильного мастера или даже магистра потянет, если сравнивать его со среднестатистическим магом Шумера. Вообще по шумерской терминологии маги делятся на следующие группы по возрастанию знаний. Ученик, подмастерье, мастер, магистр и архимаг. Причем прямой зависимости от магической силы хоть и нет, но если ты достигаешь звания архимага, то определенно обладаешь огромной силой. Если же упростить, то ученик только начинает свой путь в познании магии от своего учителя. Именно на этом уровне я нахожусь. Уровень подмастерья означает, что маг уже был признан учителем и может продолжать самостоятельные изыскания в выбранных магических искусствах, которых в Шумере было 60. Мастера достигали после освоения одного из искусств, создавая шедевр, самостоятельно созданное заклинание или способ использования магии. Магистр – это тот, кто достиг звания мастера в трех искусствах. А об архимагах написано было только то, что обладают они колоссальной силой, и подозреваю, что нужно или достичь предела знания в своих искусствах, иметь огромную мощь, или в не менее чем в 5 искусствах получить мастерство, но я могу только предполагать. Шумерские маги больше всего ценили именно знания и свободно ими обменивались, благодаря чему в книге Лираха было множество заклинаний, упражнений и ритуалов, к артефакторике не относящихся. В противовес этому, в данный момент сокровенные знания хранятся очень тщательно, запрещено очень много искусств, такие как некромантия, магия душ, демонология и даже магия крови. И ведь глупцы не понимают, что если столкнуться с угрозой наплыва нежити или вторжения демонов, то им останется только ручки вверх задрать и ждать, когда сожрут их души, потому что сопротивляться они не смогут, просто не зная как. Надеюсь, они не настолько идиоты, какие-то специалисты у них есть. Просто они держатся в секрете. Мистер Гонд, добрый день. Почему у вас такая гримаса ярости на лице? В первую нашу встречу вы произвели впечатление галантного и обходительного человека, с эдакой линцой спросил я. Я уже устал бояться, да и хладнокровность дает о себе знать, поэтому и веду себя так. Хотя, возможно, Так влияет капсула с цианидом, которую я раскусил, или таймер, что отсчитывает последние секунды подо мной. Но это не точно. Впрочем, все возможные варианты боя отпали, когда я увидел уровень сил противника. «Магдл!» – прорычал с гневом мужчина, чья мантия развивалась под невидимым ветром исходящего из его тела эфира. «Ты посмел обмануть меня. Знаешь, как долго я тебя искал. Если отдашь сейчас же книгу и перевод, то умрешь легкой смертью». «Ой, как страшно!» – сказал я, почувствовав запах гнильцы от его лжи. Он и не думал держать свое слово. Однако зелья магов в обычном мире все же страшная штука. Пара капель жидкого Империуса, и вот, человек выкладывает тебе все, что ты хочешь знать, в том числе и где достать пару десятков килограмм качественной взрывчатки с таймером и детонатором. «Почему ты улыбаешься?» – насторожился мужчина, обновив защиту на своем теле и уже кастуя какие-то чары. Но было поздно, еще до того, как вырвавшийся из палочки гонта красный луч коснулся меня. 20 килограмм тротила, списанные с военной базы Таиланда, взорвались подо мной с огромной силой, разнося поражающие элементы метров на 400 в округе. Не зря выбирал такой пустынный пляж, где больше никого нет. Естественно, что гонт ничего не успел сделать, кроме как выставить дополнительную защиту для себя. А я умер быстро и безболезненно, не дав захватить свою душу, как того и хотел. Из 20-метровой воронки, в пару метров глубиной, вышел еще более разгневанный темный маг. На нем не было никаких повреждений, однако для него это не имело совершенно никакого значения. Его провел Магдл. «Магдл, черт побери, где теперь искать бесценный фолиант? Непонятно, может быть, он вообще его уничтожил. Особенно учитывая, что маячок пропал и пришлось искать ублюдка сложным, опасным и унизительным способом, использовать легилименцию и империя на представителях власти Магдлов и магического мира, ведь взятый в его бывшей квартире волос будто и не его был вовсе. Ему кто-то помог? Вряд ли. Всех его друзей и знакомых он проверил. Откуда такие навыки? Ответ один – это все фолиант. Стоило плюнуть на осторожность и просто заимперить засранца до слабоумия. Единственное, что радовало, он все-таки сдох, пусть и не от его руки. Тому Редблу необходимо было кого-нибудь убить, хотя нет, запытать до смерти. Но нельзя, черт побери, еще слишком рано. Очнулся я не в новом теле, а рядом с ним. Что и неудивительно, ведь всего треть срока беременности прошла. Однако связь удерживала меня крепко, поэтому я не мог отлететь дальше метра. Оболочки души ребенка уже формировались, только вместо атмана, четвертой оболочки, была моя эмблема, а я раздумывал о том, что увидел в астральном теле гонта. Я такое видел впервые. Нет, тьма страшная штука, конечно, но сама по себе злом не является. Потемнеть можно от убийства маньяков и демонов, например, это зло? Вряд ли. Нет, дело было в гнили, пропитывающей мужчину сверху донизу, говоря о том, что он часто лгал, в том числе и самому себе. Но и это полбеды, если астральное тело всех людей обычно похоже на их физическое, то его мало того, что было похоже на змеиное, так еще и все в обрывах, будто его пожевали и выплюнули. Мой шрам от эмблемы выглядел как порез хирурга. Чем же он себя так кромсал и зачем так много, непонятно. Кстати, о шраме, именно из него выходила тонкая светящаяся линия связи с моим новым телом. И именно через эту связь я почувствовал, что эмблема уже на пределе, ее вымывает мощным потоком Монориэль. Взглянув повнимательнее, активировать истинное зрение мне не было нужды, потому что в моем состоянии оно является обычным. Я увидел, что вливающаяся энергия пытается изменить мой сосуд. Чертова Вейла, почему ты так хорошо выполняешь мою просьбу? Ты перестаралась. Если так пойдет и дальше, быть мне девкой. Не бывать этому, мне мой перчик дорог как память. Так что я сразу начал впитывать эфир в том состоянии, в котором пребывал, и скажу я вам, что это пипец как сложно, гораздо сложнее, чем в теле. Зато астральная энергия текла рекой, и я смог стабилизировать эмблему с помощью нее. С того момента началась моя великая борьба за Владимира-младшего. Часть 6. Ковен французских Вейл, 14 февраля 1960 года. И снова я в Ковене, откуда бежала, туда и вернулась. Хотя условия тут совершенно другие, ведь французские Вейлы имеют те же права, что и обычные волшебники. Более того, их красотой и способностями многие восхищаются. Нет, как и везде, тут есть и приверженцы чистой крови, а также просто ненавидящие магических существ, Однако их гораздо меньше, и они не такие рьяные, как в Англии. Впервые я почувствовала к себе какое-то отличное от презрения, жалости или похоти отношение. Конечно, Владимир был первым, но он занимает особое место в моем сердце и под ним. А вот чтобы так относились ко мне, все это было в новинку. Несмотря на эмпатию, я буквально не могла в это поверить, и это меня напугало. Кроме того, денег было хоть и немало, на пару-тройку лет хватит. Я не хотела оставлять своего ребенка в настолько раннем возрасте одного или с няней идти на работу. Еще одной причиной стало обучение магии, которое я пропустила из-за чертовых англичан. Как же я теперь их ненавижу. Раньше, когда я не видела разницы, когда привыкла к той жизни, я просто не понимала, насколько ужасно с нами обращаются. Хотя, скорее, просто старалась не понимать этого, обманывала сама себя. Боюсь, если я снова вернусь туда, то или убью себя, или прикончу побольше авроров, которые за мной придут. Нет, я хотела уделить ему или ей столько любви и внимания, сколько в принципе смогу. Именно поэтому я сняла комнату в общежитии в Ковине, которая обошлась раза в 3-4 дешевле, чем аналогичная стоила бы в Цветочном переулке, аналоги Косой аллеи в Париже. Половину своего свободного времени, кроме бытовых дел, я проводила за разучиванием учебников, оставленных Владом, к которым прикупила полный курс Шармбатона для сравнения, и тренировками с волшебной палочкой, которую пришлось заменить на более подходящую. Впрочем, палочку Влада я ни за что не выброшу, оставлю ее нашему ребенку и как символ памяти о нем. Только через несколько дней я осознала, что у меня не осталось даже его фотографии, из-за чего купленные и подаренные им вещи стали высшей ценностью для меня, особенно браслет, который он просил сохранить. Вторую половину свободного времени я уделяла французскому и медитациям, которым меня обучил любимый. Я и сама ощутила, как становлюсь сильнее после них, меня переполняла энергия, которую я как раз и тратила на практику, а еще какую-то часть поглощало мое дитя, что меня радовало, ведь он или она станет сильнее. Правда, в последнее время меня гнетет ощущение, будто что-то вмешивается в его развитие, чужая энергия проникала в него. Я активировала истинное зрение и ничего не почувствовала, также мне не помогли во французской магической больнице имени Луи де Фернье, сказав, что ребенок растет здоровым и сильным, даже слишком сильным, судя по тому, что из-за магических помех не смогли выяснить пол. Однако меня это не успокоило, и я стала еще чаще медитировать и целенаправленно заполнять свое тело энергией. Более того, пусть Влад и говорил, что нужно поглощать энергию из разных источников, но из огня я получала ее больше и легче, что и неудивительно, все вейлы могут без всяких палочек управлять огнем, особенно в нашей второй ипостаси. Поэтому, трансформируясь, я разводила костер рядом с общежитием и поглощала столько энергии, сколько смогу. Я никому не позволю навредить моему ребенку. Я старался изо всех сил, выжимая свои резервы до конца. В конце концов я впал в транс из-за постоянной медитации и вошел в состояние без времени и пространства, где для меня существовали только я и моя цель. Вот только однажды меня просто всосало в мое тело, и я больше ничего не мог делать, только догадываться, что оболочки моего сосуда сливаются с моими. Благодаря эмблеме и моим вливаниям, никакого отторжения не было и процесс шел, видимо, успешно, а дальше я потерял сознание. Очнулся я от всепоглощающей боли, будто меня протаскивают через трубу меньшего диаметра, чем я сам. И тут меня обуял ужас. Я рождаюсь, какого черта? Можно это пропустить? Ну, пожалуйста, я хочу снова потерять сознание. В конечном итоге меня вытащили из чрева размытое пятно, ни черта не вижу. И это пятно что-то сказало на французском, жаль, что у меня уши забиты. Да что ж такое-то, ни черта не вижу, не слышу и двигаться не могу, вспоминается мальчишник в университете, когда я перебрал. Только тогда все тело не болело, легкие не отхаркивали околоплодную жидкость, а меня не били по заднице. Зачем бьешь, ирод? И так все болит. Хочешь, чтобы я поорал? Ну так слушай, мать твою, какой у вас активный мальчик, сказал врач своей пациентке Вейле, передавая ребенка медсестре, которая тут же унесла его. Пациентка была на удивление тиха и спокойна. Обычно, во время родов, представители их волшебного вида довольно агрессивны и часто перевоплощаются в свою вторую форму, из-за чего работа акушера становится намного сложнее. Как-то один из его коллег сравнил принятие родов у Вейлы с отбиранием яйца у дракона, и он с этим согласен. Впрочем, все прошло хорошо, и ему же лучше. Не беспокойтесь, я проверил его, и диагностические чары показали, что он здоров и никаких отклонений не имеет. Я хочу увидеть его, можно, и спасибо вам за все, доктор Боннер, поинтересовалась взволнованно Ариэль. Ни за что, это моя работа. А пока отдохните, ребенка помоют и принесут к вам, ответил с усталой улыбкой новоиспеченной матери мужчина. Не только роженицу выматывают роды, но и персонал. Пусть магия решает множество проблем, но в сам момент рождения ее использовать нельзя. Младенцы еще слишком слабы и чувствительны, поэтому и доставать их надо по старинке, вручную. Иначе чужая магия может навредить матери или ребенку. В крайних случаях ее используют, но обычно стараются обойтись анестезирующими чарами. Также доктор не стал высказывать свои подозрения насчет ребенка, ведь он вытащил на свет десятки маленьких Вейл за свою карьеру и всегда можно легко было определить по лицу, мальчик это или девочка. Вейлы очень похожи друг на друга и имеют светлые волосы и голубые глаза. И вот сегодня он впервые в замешательстве наблюдал четкие вейловские черты у мальчика. Впрочем, он быстро выбросил эти глупости из головы. Мало ли, может его отцом был голубоглазый блондин? Ура! Мой перчик! Я плакал, я обоссался, но меня это совершенно не волновало. Как так-то? Ведь мои усилия не прошли даром и Владимир-младший со мной, а возросший резерв, заживший шрам на астральном теле и усиление всех оболочек меня совершенно не волновали. Ариэль пыталась меня успокоить, пихала свою сиську, неплохую на вид, кстати, мне в рот, и я с радостью к ней прильнул. Моя великая битва выиграна. Когда я проснулся, моя небеспричинная радость сошла на нет, меня накормили вкусной сиськой и даже сменили пеленки на чистые, а потому, я смог мыслить чуть более рационально. Кстати, насчет мыслей, я же мыслил и в форме души, без тела. Этот вопрос надо будет обдумать подробнее, когда получу доступ к переводу, что-то такое там было. И вот, я лежу, на автомате медитирую и чувствую, что все приехали, ноус переполнен. Ощущение, будто выпил 10 литров пива, а туалет занят. Что делать, кому молиться? Вокруг дети и, если я тут жахну магическим выбросом, быть мне повинным в смерти пары десятков младенцев. Не лучшее начало жизни, скажу я вам, перебирая все, что отложилось в моей дырявой голове после перевода, а отложилось немало, все-таки приходилось чуть ли не каждое слово переводить. Я вспомнил об одном интересном заклинании из магии исцеления, возвращение жизни, которое можно производить прямым контролем. Оно переводит ману в прану, то есть в жизненную энергию. Срочно, я стал производить нужные действия и почувствовал, как лишняя энергия утекает как вода в сухой песок. Фух, получилось. Я теперь сам себе герой, нахожу себе проблемы и с доблестью их решаю на грани фола. Надо было раньше думать, идиот. И идиотская привычка постоянно медитировать меня не оправдывает. Зато теперь могу ману в прану переводить, пусть и с ужасным коэффициентом где-то 20 к 1, если не меньше, и не страдать магическими выбросами, когда это не нужно или откровенно опасно. Вот так и началась моя вторая жизнь. Ариэль с любовью и нежностью смотрела на своего спокойно спящего ангелочка, засунувшего палец в рот, вместо выпавшей соски. Почему-то сын не любил их и почти сразу выплевывал, да и в принципе показывал себя спокойным и умным ребенком. По пустякам не плакал, внимания не требовал, плача только тогда, когда надо заменить подгузники, покормить или срыгнуть свернувшимся молоком. Девушка нарадоваться не могла, насколько прелестным получился ребенок, и, если смотреть на его светлые, почти белые волосы и большие ярко-голубые глаза, то можно подумать, что он чистокровная вейла. Конечно, это невозможно, но разве нельзя верить в лучшие? В дверь постучали, и девушка, поцеловав своего мальчика в лобик, пошла открывать дверь. Ариэль, подруга, начала было громко говорить Жаклин, но увидев, как та шикает на нее, продолжила шепотом. Ну, как все прошло, проблем не было, не стой на пороге, заходи, пригласила Ариэль девушку, которая стала для нее другом. В отличие от нее, Жаклин была истинной вейлой, активной, пробивной и жизнерадостной. Только тише, Влад только уснул. Ты так своего сына назвала, в честь него, пройдя к диванчику, спросила она. Да, в честь него. Ариэль знала, что подруга этого не одобрит, но ей было все равно. Сначала фамилию взяла его, как там, Пирс, теперь в честь него называешь сына. Я понимаю, что он много для тебя значит, Но ты знакома была с ним сколько? Всего 3 дня, он либо тебя обманул, либо умер, и ему уже все равно. Тебе нужно жить дальше, с неодобрением покачала головой Жасмин. Обманул? В чем же? Он меня вылечил, освободил из, по сути, рабства и дал много чего дал, опомнилась Риэль, когда чуть не рассказала о том, чему Влад ее научил. Почему ты так относишься к человеку, которого даже не знаешь? Тише, тише, извини, я ляпнула не подумав, просто ты так часто о нем вспоминаешь, что забываешь о себе. Ты будто сделала целью жить за него, а не своей жизнью. Ты и так сделала все, что он просил, и теперь ему ничего не должна, извинилась Жаклин, что делала она довольно редко. Я понимаю, о чем ты говоришь, но ты не была на моем месте. Не тебя чуть не изнасиловали в 14 лет, а за то, что сопротивлялась, изуродовали темным заклинанием. Не у тебя умерла мать страшной смертью за то, что отомстила этому подонку. Не ты прожила 3 года, боясь посмотреть на себя в зеркало и получая только жалость от окружающих и отвращение. И когда, наконец, нашелся человек, который вытащил меня из этого ада, он умирает. Я чувствовала это, Жаклин. Когда он умер, я ощутила это через Влада, зарыдала Риэль, когда выпустила все эмоции. Ну как, легче стало, обняла Жаклин подругу. Так ты это специально? Естественно, у меня же отец был маглом, профессором психологии. Когда ты была беременной, я боялась, что твоя истерика может повлиять на ребенка, а теперь уже можно. Тебе нужно было выпустить все, что накипело, но для этого тебя надо было вывести из равновесия. Прости, спасибо, но больше никогда так не делай. Кстати, ты только за этим пришла? Посмотрев на хитрое лицо Жаклин, спросила Риэль. Не только. Меня Аполлин уже замучила вопросами, когда можно будет посмотреть на братика. Улыбнулась новоиспеченной матери та. Вся в тебя, такая же любопытная и неугомонная. А то, эй, это был не комплимент. Я знаю, ну так что, пустишь ее посмотреть? Ты так и не отказалась от мысли сделать их друзьями? А что еще остается? Остальные дети в Ковине слишком взрослые для нее, вот ей и скучно. А дети в 3 года те еще занозы, поэтому я уже зашиваюсь с ней. Поэтому ты хочешь, чтобы зашивалась я? Подозрительно прищурив глаза, спросила Риэль. Конечно, не мне одной же страдать, ответила как обычно радостно Жаклин. Влад, Влад, давай иглать. Подначивала меня моя новоиспеченная подруга. Хотя возилась она со мной еще чуть ли не с самого начала, в ее активные игры я смог влиться только 1,5 года назад. Да, мне уже 2 года, но выгляжу я на 3 за счет напитки своего тела лишней праной. Я это делаю не всегда. Чаще всего просто выхожу в подлесок, окружающий наше феминистическое поселение, и выпускаю единовременно почти всю энергию. Как оказалось, это довольно полезно для развития науса, как, впрочем, и опасно для окружающих. Пример с меня взяла и Аполлин. Хотя, в отличие от нее, я выпускаю энергию еще и с разными посылами, не любопытства ради, а для эксперимента. Воли и контроля взять в свою власть всю ману у меня не хватает, но даже из того, что получалось, следуют интересные выводы, подтверждающие слова Лираха о магии. Ритуалы, палочки, магия слова, посохи – все это костыли, помогающие творить магию. Самое важное – это воля мага, его стальная вера в получение результата имана. Естественная магия на этом и построена, когда ты только желаешь и реальность вокруг тебя прогибается под это желание. Но овладеть ей сколь желанно, столь ли сложно. Впрочем, я добился улучшения роста растений. Если уж и творить магию, то полезную. Ладно, пошли, согласился с этой мелкой занозой, которая любого достанет. Но и тут я придумал игры, в которые интересно играть не только ей, но и мне. Все же я взрослый в теле ребенка, и в те же куклы мне играть не особо интересно. Вот, сейчас мы идем к каменной стене, которая огораживает наше поселение от диких животных, оборотней и кентавров. Так-то они не опасны, но в полнолуние или когда у кентавров начинается гон, лучше быть в другом месте, скажем так. А у нас именно что большой поселок, со множеством небольших, часто семейных домиков, зданием администрации, своей начальной школой и общежитиями. Все здесь довольно дружные и привыкли к особенностям Вейл. Такой, например, как метание магического огня. Мне нравилось здесь. Свежий воздух, красивые девушки вокруг и нет той спешки, что я ощущал в Лондоне. В Ковине был свой, совершенно иной ритм жизни. Ни для кого не было бы странностью целый день прогулять в подлеске, наблюдая за обычными и магическими животными и деревьями. В отличие от неконтролируемых лесов, наш, что находился у подножия Пиренейских гор, был относительно безопасен благодаря тому, что оборотни, кентавры и вейлы уничтожали всех опасных существ, а теплый климат только дополнял картину, если не рая, то очень приятного места для жизни. «Ну что, сегодня с 20 метров кидаем?» – спросил я у Аполлин, которая шла в припрыжку, отчего подол ее ситцевого зеленого платьица подпрыгивал вместе с ней. Я же был одет в коричневые шорты и белую рубашку, правда, я все равно был похож больше на девочку. И это было неплохо, ведь если бы окружающие узнали, что я мальчик, начался бы переполох. Конечно, имя у меня странное для девочки, но маги дают и более странные имена своим отпрыскам, например, созвездий. Ариэль сама меня попросила не распространяться о моем поле, что говорит о том, что девушка поумнела за это время и понимает, что такая слава не принесет мне ничего хорошего. Что, боишься проиграть? Давай с 30. Это кто тут боится? Ты же сама постоянно проигрываешь. Зато и мне не скучно в одиночку тренироваться, да и поддаться мне иногда несложно. А кто в прошлый раз ныл, что слишком далеко? В этот момент мы пришли к части стены, где мелом криво была нарисована мишень, которую украшали многочисленные подпалины и выбоины. За попадание в центр я начислял 10 баллов, в круге рядом с ним – 7 и так далее. Заодно, таким нехитрым способом я учил девочку считать, что меня забавляло, стоило взглянуть на ее умудренную мысленной работой милую мордочку, на пальцах пытающуюся посчитать, сколько она набрала, и ведь постоянно ошибается. Первой всегда была Аполлин, потому что этой ягозе просто не терпелось показать свою удаль. И даже если я буду стрелять первым, она будет прыгать вокруг и мешаться. Девочка приняла серьезную, как она считала, позу и превратилась в полуптицу-полудевочку. Из спины проросли два черных крыла, тело покрылось перьями, глаза пожелтели, а на лице появился клюв вместо носа. Для чистокровных вейл превращаться – это то же самое, что дышать. Не надо никаких тренировок, жестов или чар, достаточно мысленного желания. В принципе, для метания огня это не обязательно, но так действительно легче управлять огнем. Кровь в теле будто вскипает, а аура переполняется мощью. Да, я оказался вейлой и просто понятия не имею, как это произошло. Выяснилось это, когда я ударился мизинчиком об угол комода и спалил его к чертям, превратившись в полуптицу. Жаль, у меня тогда не было фотоаппарата, чтобы заснять лицо Ариэль, увидевшей эту картину. Нет, есть у меня одна теория, которая совершенно не подтверждена, но другой у меня и нет. Я думаю, что способности вейл – это мейли, по-другому, надстройка души. В таком случае становится логичным, что если магия отца слишком сильна, то она просто подавляет магию матери и рождается мальчик, но, вместе с тем, имя не может перенестись в душу. И наоборот, если рождается девочка, то ме переносится без проблем, и подозреваю, что и четверть кровки и полукровки, при должном желании и тренировках, могут пробудить все способности чистокровных. В таком случае, становится понятной моя ситуация. Моей целью было сохранить только пол, на остальное у меня не хватало ни желания, ни сил, что привело к столь занимательному эффекту. Но не обошлось и без минусов. Например, мне тяжелее быть универсалом в стихиях, слишком уж большая склонность к огню, а выправлять ее за счет достижения такого же уровня в других, это мне лет 40 понадобится, если не больше. Нет, дело не в том, что мне не будут даваться другие магические искусства, просто при тех же усилиях я буду добиваться в магии огня гораздо больших результатов. А еще Ариэль мне браслет и палочку не дает, жадина. Сказала, что устроит сюрприз. Впрочем, учитывая, что завтра у меня день рождения, плохо быть взрослым, все слишком понятно. К этому моменту девочка накидалась огненными сгустками, половина из которых улетела в молоко, что не мешало ей, задрав клюв, с вызовом смотреть на меня. Откуда я знаю? Так еще и эмпатия пробудилась. И поначалу это было сущее проклятие, когда пытался отделить чужие эмоции от своих, а уж когда их было много, меня просто тянуло блевать. Молодец, Аполлин, уже гораздо лучше, и, прежде чем она возгордится собой и ляпнет глупость, я продолжил. А теперь смотри, как надо. Я не стал превращаться принципиально, чем мне тяжелее сейчас, тем во второй трансформе будет проще. 10 шариков, а не неоформленных сгустков, как у подруги, один за другим полетели в мишень. В центр я попал только раза 3, зато остальные попали рядом с ним. Это нечестно, Влад, ты жульничаешь, возмутилась девочка. И в чем же, смеясь спросил я. Я не знаю, но так не бывает. Ты младше меня и даже птичкой не стал. Хочешь, расскажу свой секрет? Правда, ты ласкажешь? Конечно, только подойди, я тебе на ушко скажу. Девочка с любопытством подошла, сменив свой вид на обычную девочку, и приложила ухо к моим губам. Только никому не говори, хорошо, я никому не скажу. Точно-точно, я веяла, с придыханием прошептал я, будто раскрывая секрет мироздания. Мама, надо мной Влад издевается. Побежала жаловаться Полин своей матери, подруге Ариэль. Вот так и живем. Часть 7. 7 июля 1962 года. Влад, вставай, мой хороший. Сегодня у тебя великий день. Меня совершенно безжалостно и бесцеремонно разбудили поцелуем в лоб. Где мои права белого человека спать до обеда? Вот сейчас пожалуюсь Ван, что нарушают мои права. Ах да, я же теперь не человек. Ну, не очень-то и хотелось. А может, великий день подождет до обеда? Заспанно потирал я глаза, что стало моей ошибкой. Ты такой милый. А дальше меня буквально затискали меж двух мягких полушарий. Я бы, может, и порадовался этому, но, увы, пока что в этом плане я не дееспособен, и все, что мне остается делать, это смущаться. Ладно, ладно, женщина, ты победила. Ха-ха, мама победила и в этом раунде. Заливисто рассмеявшись, Ариэль встала с моей кровати и ушла на кухню. Ей-богу, я постоянно забываю, что она сама сущий ребенок. Но хотя бы видно, что девушка стала гораздо счастливее и более открытой. Если у меня и был червячок совести, который грыз меня за то, что я использовал ее как инкубатор для самого себя, то он давно издох в муках и не давал о себе знать. Так что я пошел одеваться в свои любимые белые шорты и рубашку. Хоть так побуду белым человеком. Жили мы в небольшой двухкомнатной квартире в общежитии. Что хорошо в бытии магом, так это то, что при желании ты можешь обставить свою комнату как хочешь. Нужно сменить обои? Пожалуйста. Не нравится шкаф? Одним взмахом палочки он меняет форму. Вот тут, можно сказать, Ариэль дорвалась. За прошедшие 2 года и 9 месяцев она изучила почти все учебники и несколько сборников бытовых заклинаний. Если учить только движение палочкой и не вдаваться в детали, то даже за такое короткое время можно наловчиться, особенно с постоянной практикой. Так что на этой неделе я жил в комнате с голубыми бабочками на фоне зеленой травы, которые двигались, когда на них смотришь. На полу был бежевый ковер с длинным ворсом, а мебель, состоящая из шкафа, комода, односпальной кровати, стола и двух стульев, а также полок для книг, была орехового цвета дерева в стиле Арнува. Почему на этой неделе? Потому что зря я ей подсказал о макгловских стилях. Очень-очень зря. Каждую неделю теперь стиль во всей квартире меняется, и я могу сказать, что это довольно весело. Ариэль как фея скачет по квартире и взмахом палочки меняет все. Конечно, такое издевательство уменьшает срок службы мебели, но мы их и так покупаем на развалах за бесценок, после чего чиним и дезинфицируем магией, и, таким образом, эта прихоть не бьет по карману. Конечно, странно спать на секонд-хенде, когда у тебя на счету 7 миллионов мертвых президентов, но, увы, пока что забрать их нет никакой возможности, и тем более объяснить, откуда они у меня появились. После вкусного завтрака, состоящего из поджаренных тостов с джемом, яичницы с беконом и кофе, к нам зашли Жаклин и Аполлин, две самые главные занозы в моей новой жизни. А вот и именинник. Смотрите, какой большой. Загробастала меня в объятия теперь уже подруга моей второй матери. Отпусти меня, женщина. Это сексуальное домогательство. Пытался вырваться я, зная, что это бесполезно. Чем ты его кормишь, Ариэль? Почему он у тебя такой умный? Моя Аполлин не была такой в его возрасте, спросила эта мучительница, впрочем, не отпуская меня. Просто у меня мама умная, вот и я умный. Я наконец-то смог вырваться. Погоди, ты хочешь сказать, что я глупая? А ну иди сюда, паршивец. Тетя Жаклин научит тебя уважать старших. Вы хотели сказать, старых? Арр, я тебе покажу старую. Побежала она за мной, но я был уже возле двери. Простите, но меня не интересуют старухи. А теперь пора давать дёру, пока уши не оторвали. Она может. Последнее, что я слышал за закрывающейся дверью, это заливистый смех Риэлли и притворно яростный крик Жаклин. Ей самой нравятся наши перепалки, но она никогда в этом не признается. Пока мы шли от высоких деревянных ворот, окованных железом и украшенных резьбой в виде растительного орнамента, я строил обиженную мордочку и потирал свои красные уши. Да, меня все же поймали и надрали уши, но оно того стоило. Куда же мы идем под детский восторженный щебет Аполлины болтовню Жаклин Сриэль? В цветочный переулок, конечно, главную магическую улицу Парижа в частности и всей Франции в целом. А сейчас мы направляемся к КПП, где и находится общественный камин, подключенный к каминной связи. Как я понял, современные волшебники пользуются тремя способами мгновенного перемещения. Это порт-ключ, одноразовый зачарованный предмет, переносящий тебя по определенным координатам. Трансгрессия, прокол в гиперпространство и протаскивание мага через него, используется для перемещения в известное тебе место. И каминная связь с принципом телефона. Есть узловые точки, камины и линии между ними. Заходишь внутрь, кидаешь горсть каминного пороха, который, сгорая, дает достаточное количество маны для путешествия, и называешь адрес. Перемещение может не состояться по трем причинам. Неисправности точки отбытия или назначения, блокировки одной из точек или всей сети, или если камин кем-то занят. Почему же каминная связь отсутствует в самом поселении? Я спросил как-то об этом Жаклин, и если опустить лишнюю воду и сюсюканье, то это из-за того, что между магическими существами и магами во Франции была война. Произошла она во времена Великой Французской революции 1789-1799, а с точки зрения магов, живущих дольше обычных людей, то совсем недавно. Не стоит думать, что это французы такие либеральные и от доброты душевной дали равные права. Это было бы наивно и глупо. Магические народы потом и кровью выдирали себе эти права, вдохновленные примером простого люда, и именно поэтому камин находится вне поселения. Не доверяют вейлы магам, и правильно делают, особенно если судить по магической Англии. Еще я раздумывал об ауре очарования вейл. Конкретно никто не знал, как она действует, вейлам было все равно, работает и ладно, а маги если и знают, то молчат. Но если собрать все мелкие факты, что мне известны, и совместить со знаниями шумеров, выходит следующая картина. 1. Аура появляется впервые во время начала полового созревания, после первых месячных. 2. Аура действует не просто на мужчин, а именно на симпатичный тебе пол. То есть аура вейл лесбиянок действует на женщин. Причем на тех, кто симпатичен лично тебе, она действует сильнее. 3. Это точно не феромоны, потому что от направления ветра не зависит и действует практически мгновенно. 4. Без должных тренировок или во время сильного сексуального возбуждения, аура действует без ведома пользователя. Из этого следует, что, скорее всего, механизм ауры ментальный или эмпатический, действует подсознательно и очень схож с природным механизмом течки у животных. Мда, такой вот способ оповестить окружающих, что вейла готова к спариванию. И судя по тому, что несмотря на малочисленность, наш волшебный народ так и не исчез с лица земли, он работает. Впрочем, даже в либеральной Франции целенаправленное подчинение аурой волшебника является преступлением, близким по уровню с применением заклинания империя. Только бессознательное испускание ауры, которое легко блокируется амулетом, не наказывается. Хотя все еще зависит от возраста вейлы. Если этим страдает ребенок или подросток, на это закрывают глаза, а для взрослой, это все равно, что описаться на людях. Не смертельно, но позора не оберешься. Каких-либо традиционных одежд или культуры вейлы не имеют по той причине, что чаще всего принимают верование и культуру мужа. Хотя есть и традиционные праздники, как День независимости магических народов и церемония взросления вейлы. О последнем мне так и не рассказали, хотя мне было очень интересно. Ну вот, мы и подошли к небольшой деревянной сторожке, где происходит регистрация всех, кто хочет посетить наш лес, который мы делим с кентаврами и оборотнями. Внутри в качестве охраны по традиции находились оборотни вейла, а кентавры, из-за своих габаритов и физиологических особенностей, отвечали за патрулирование границ. «Привет, Жаклин!» Решила с малышкой погулять, поприветствовала нас вейла в серой мантии, стоящая снаружи сторожки и охлаждающая себя прохладным ветром из палочки. Огонь огнем, но и нам хочется иногда прохлады. «О, а кто это с вами? Мы знакомы, это Релли Влад», представила она нас, не говоря о моем поле. «Гораздо проще ввести человека в заблуждение, когда он сам все обо всем додумывает. Вот, день рождения отмечаем. Хо, какая милашка. Ненавижу вейл за это, Зачем тискать-то сразу? Какая прелестная девочка. Я мальчик. Надулся и сделал обиженный вид я. Ну конечно, мальчик. Подмигнула она мне и больше не поднимала этот вопрос. Я же говорил, маги достаточно спокойно относятся к причудам других. Хочет девочка называть себя мальчиком, ее дело. Носит ночнушку с галошами, да пожалуйста. Вот в школе надо будет осторожнее с проявлениями своих особенностей. Там-то сразу понятно по форме, кто парень, а кто девушка. Напарник охранницы с безразличным лицом наблюдал за нами, видимо, привык к причудам Вейл. Оборотни отличаются чаще всего не только своей трансформацией в полнолуние, но и крепким внешним видом, звероватыми чертами лица и повышенной физической силой. Правда, если оборотень отрицает свою природу, пытается подавить зверя, то тогда он хереет и слабеет, теряя свои силы. Поэтому общество оборотней крайне иерархичное, с альфой во главе. В противовес ему, Вейлы, наоборот, не имеют четкого централизованного управления и являются коммуной. Как же такие разные общества существуют рядом? Ну, скажем так, оборотни становятся послушными песиками, если вейлы того захотят, ну и чувствуют другого, не менее сильного зверя в нас. Перед нами в камин заходил мужчина с сыном, с виду, ровесником Аполлин, но кто их оборотни, знает, они обычно выглядят взрослее, чем есть на самом деле. Я только мельком заметил их и только подумал, что в будущем было бы неплохо изучить оборотня. Меня интересует не их превращение, а именно физическая мощь в человеческом теле. Каким образом происходит усиление? Другое строение мышц, усиление за счет праны, маны. Интересно. Влад, ты что там задумался? Проходим скорее. Пока я размышлял, моя подруга и ее мама уже прошли, и Ариэль ждала только меня. Она подошла, взяла меня на руки одной рукой, а другой горсть пороха, которую бросила в пламя, заставив его гореть зеленым светом, и вошла вовнутрь. Огонь совершенно не обжигал и был довольно странным по свойствам. Сделав себе заметку исследовать потом этот интересный порох, я услышал цветочный переулок, и после мельтешащих картин чужих каминов мы оказались в одном из десятка общественных каминов, замаскированных кустами. Судя по всему, кусты зачарованные, потому что они расступились и даже отряхнули нас от пепла. Какие они вежливые и обходительные. Я же просто открыл рот от представшего зрелища. Не зря переулок назван цветочным. Вокруг вились и росли цветы всех форм, цветов и размеров, источая восхитительные ароматы, на которые садились не менее разнообразные по рисунку и цветам красивые бабочки. Каждый дом в стиле 17-18 века был почти полностью укрыт вьюнами. Под окнами росли кусты и было разбито множество клумб. Каждый хозяин будто пытался переплюнуть соседей в вычурности или красоте, и, скорее всего, так оно и было. «Что, первый раз тут, впечатляет?» – спросила меня Жаклин. «Не то слово. Гораздо лучше, чем на Косой Аллее, и тут я понял, что ляпнул не то. А откуда ты знаешь, как там?» – поинтересовалась девушка. «Мне мама рассказывала». «Фух, слава тебе, Мерлин, что она действительно рассказывала. Ну да, у нас действительно красивее. Мы бережем природу, в отличие от этих островных варваров. Ну что, пойдем веселиться». Хлопнув в ладоши, воскликнула Жаклин. «И у кого день рождения тут? У меня или у тебя? А ты что скажешь? Ты же у нас именинник». Пустив меня на землю, спросила Ариэль. «Ты лучшая девушка в мире. Я аж чуть не прослезился. Конечно, пойдем веселиться». Что я, дурак, отказываться, зная, что Ариэль экономит, я особо не напирал на дорогие развлечения. Походили по магазинам, присмотрели себе одежку, поели мороженого в кафе. Некоторые сорта последнего, кстати, могли убегать и сопротивляться поеданию, но я не любитель такого экстрима, в отличие от Аполлин, которая с визгом носилась за убегающим шариком малиновой сладости. Потом мы просто гуляли и любовались многообразием архитектуры и природы. А когда день стал клониться к вечеру, меня одарили подарками. Жаклин подарила детскую метлу, которая не могла сильно разгоняться и подниматься выше 2 метров, но мне очень понравилось. Тем более, что можно ее будет разобрать и улучшить. Аполлин подарила собственноручно сплетенный венок, а Ариэль браслет и палочку. Все удостоились от меня поцелуя в щечку, и если взрослые вейлы только улыбнулись, то моя подруга покраснела как помидорка, чем еще больше развеселила остальных. «Ариэль, ты уверена, что стоит дарить такие вещи Владу так рано? Ты же не знаешь, что мог оставить твой освободитель внутри, да еще и палочку подарила, вдруг он поранится», — выговаривала своей подруге Жаклин, когда дети уснули. Сегодня они остались в гостях у нее дома, потому что все слишком устали после такой длительной прогулки и сил дойти до дома не было. Я верю, что Владимир не оставил ничего опасного. И насчет палочки, ты же сама видела, какой умный у меня сын. Он уже умеет пользоваться огнем в столь раннем возрасте. Пусть это у нас в крови, но он гений. С гордостью хвасталась подруге Ариэль. Знаешь, меня он иногда пугает. Собеседница скептически посмотрела на свою подругу. Нет, нет, не в прямом смысле. Просто он так четко разговаривает, высказывает свои мысли и строит предложения, что иногда кажется, будто он взрослый в теле ребенка. Я думаю, это даже хорошо, что он такой сознательный, задумчиво ответила подруге девушка. Почему? Что в этом хорошего, если у него нет детства? Жаклин подошла к чайнику. Ты будешь кофе, чай или чего покрепче? Чай, пожалуйста, с двумя ложками сахара, ответила та. Сама подумай, он, может быть, единственный парень Вейла в истории. Я о таком, по крайней мере, ни разу не слышала. Будь он ребенком, что бы он сделал? Разболтал всем в округе, поняла мысль Ариэль Жаклин, взмахнув палочкой, и чайник сам подогрелся и разлил парящую жидкость в две кружки. Именно. А если бы не разболтал, то прокололся бы на мелочах. Как отреагирует общество на его появление, я не знаю, и не уверена, что смогу его защитить сама. А что будет, если об этом узнают другие Вейлы? Ты представляешь, что с ним сделают? Всплеснула девушка руками, показывая всю степень своего возмущения и страха за сына. Думаешь, используют как племенного бычка? Ты преувеличиваешь, передавая кружку с ароматным чаем, сказала мать Аполлин. Даже если и так, то, как минимум, нормального житья ему не дадут. Ушлые Вейлы будут подкладывать своих дочерей, а если не получится, то может дойти и до подстав, отхлебнув из кружки, ответила ей Ариэль. Ты слишком долго пробыла в Англии, у нас не такие порядки, возмутилась Жаклин. Ты хочешь сказать, что и я Аполлин подкладываю? Я не о тебе. Тебя я знаю, тебе я доверяю, но можешь ли ты говорить за других? Перед лицом возможности стать нашей расе независимой от других, ты уверена, что никто этим не воспользуется? Спросила мать Влада у подруги. Да. «Прости, об этом я не подумала», — признала Вейла. «И что ты хочешь? Наряжать его в девчонку? Влад и сам неплохо справляется, вводя в заблуждение других. Если мы начнем скрывать его пол целенаправленно, это может вызвать больше подозрений. Тем более, что когда он пойдет в школу, обман все равно раскроется. Нет, достаточно того, чтобы при посторонних людях он не использовал присущие Вейлам способности. Тогда в Ковине будут считать его девчонкой, а...»